На следующий день после похода в Мэйс Кафе мы снова собрались в клубной комнате. На этот раз нас тоже стало больше. Все дружно напрягали мозги, поскольку, согласно Йокино Сити, работать над следствием неэффективно, а надо искать источник всей проблемы. Понятно, что я и Йокино Сита были членами клуба, но и Юиго Хама, возможно, тоже. Наличие с нами Тоцуки и Займакузы удивления тоже не вызывало. А вот присутствие следующего человека вызывало вопросы. Пусть он и вписывался в компанию весьма органично. «А Хаяма чего здесь забыл?» — спросил я. «Видишь ли, ей пригласила меня поучаствовать», — ответил он и закрыл книгу, которую читал, сидя у окна. «Юиго Хама?» — переспросил я и повернулся к виновнице, которая, судя по всему, очень этим гордилась. «Ага, я подумала и решила, что есть же какая-то причина таких перемен в Кавасаки, но никто не понимает, в чем она». «Да, я понял». Юиго Хама внезапно сама сумела сделать логический вывод, и я с трудом сдерживал смешок. А сама она возгордилась еще сильнее. «Так вот, нужно подумать, в чем причина, и свести ее на нет. Если она сумела измениться однажды, то может произойти и обратная перемена». «И почему нам понадобился Хаяма?» — на этот раз спросила Юкино Сита, словно сомневаясь в его способности нам помочь. Сам он на это особо внимания не обратил. «Ты не улавливаешь, Юкинон. Есть только одна причина, по которой девушка может измениться». «Одна причина? Ты имеешь в виду возраст?» «Возраст? Нет, ты путаешь. Девушка всегда остается девушкой, и не важно, сколько ей лет. Юкинон, ты никогда не должна в этом сомневаться». «Только не начинай», — протянула Юкино Сита. А она права, кстати. Те, кто говорят, как Юиго Хама, на самом деле обычно уступают тем, кого сами критикуют за недостаток женственности. «Причина перемен? В общем, это любовь. Или типа того». Я и подумать не мог, что можно сказать что-то настолько смущающее, при этом самой смущаясь больше всех. «Ладно, как вы любите, все меняется. Вот я и подумала, что надо на этом сыграть и позвать Хаято». «А я-то тут при чем?» — натянуто улыбнулся Хаяма. «Ну дела. Если он на самом деле не понимает, почему позвали именно его, то это бесит меня еще больше. И Займакуза, судя по тому, как он на него зыркал. Мало ли парней, которые ладят с девчонками. Вот Тоцука, например, вполне популярен». «Ага, так он в курсе своего собственного положения. Но я его все равно не прощу. И Займакуза, судя по тому, как он на него зыркал». «Я? Я не уверен, так ли это?» — залепетал Тоцука, одновременно краснея. «Да, наверное, так оно и есть. Но относительно Кавасаки Саки не вариант». Отвергла такую возможность Юиго Хама. «Что касается остальных, то двинутый он и есть двинутый. Остается Хаято». «Ты как-то меня обошла вниманием». «Тебя не рассматриваем, Хики». «Как я только терплю ее». С другой стороны, Займакуза был потрясен гораздо сильнее моего. Можно ли считать, что теперь он получил от Юиго Хамы кличку «Двинутый»? «Юиго Хама весьма проницательна», — поддержала я ее Юкино Сита. «Ты же не считаешь, что в классе кто-то воспринимает тебя всерьез?» «Нет, не считаю. Не стал спорить я. Видите ли, окажись я на месте девчонки, то не стал бы обращать на какого-то там одиночку ни малейшего внимания. Наверное, все дело в моем таланте ниндзя. Ничего не поделаешь, если всю жизнь проводишь в тенях. Да я не просто ниндзя, я один из лучших». «Я не это имела в виду. Ты не такой уж плохой, просто... ну, то да сё. Так, ладно, в общем, я попросила Хаято помочь нам». Выпалила Юиго Хама, пока я размышлял, как правильно применять таланты ниндзя, чтобы однажды стать Хокаге. «Так что, поможешь?» Кто бы мог ей отказать? Таковы парни, что не могут устоять, если кто-то просит их о помощи. Они сразу видят себя в роли героев. Хаяма, как оказалось, исключением не был. Ну ладно, помогу. Не обещаю, что это поможет, но сделаю все, что в моих силах. И ты тоже сделай, Юи. Напоследок он похлопал ее по плечу. Ей-то что делать? Это от него ждут результата? Спасибо. Выдавила в ответ Юига Хама. План Юига Хамы, любовные делишки Альфонса Хаямы, вступил в стадию реализации. Несколько кривое название, зато вполне ясная суть. Хаяма использует свое очарование, чтобы достучаться до сердца Кавасаки. Уместно ли слово «достучаться» в нашем случае? Если мы используем штучки Альфонса, то тут уже попахивает разбитым сердцем. Переместившись к велосипедной парковке, мы принялись поджидать Кавасаки. Конечно, будь мы с Хаямой, это выглядело бы подозрительно. Поэтому пришлось выдерживать дистанцию. Тут, наконец, пришло его время. Кавасаки вяло прошла к велосипеду, ни о чем не беспокоясь, так же, как вчера, и отомкнула его замок. Этот момент и выбрал Хаяма, чтобы подойти к ней. «Привет. Ты сегодня совсем никакая». Он так легко и естественно с ней заговорил, что мы сами едва не поздоровались с ним в ответ. «Похоже, подрабатываешь. Не стоит так перенапрягаться». Одна половина меня не могла в это поверить, тогда как вторая половина просто им восхищалась. «Спасибо за беспокойство. До завтра». Буркнула Кавасаки, едва удостоив его вниманием. «Слушай». Мягко остановил ее Хаяма, и Юика Хама тут же подалась вперед, селясь не упустить ни единого слова. Займакуза тоже внимал Хаяме, но с крайне кровожадным и завистливым видом. Оба изо всех сил сжимали кулаки. «Незачем быть такой букой». На мгновение повисла тишина. «Зря стараешься». Кавасаки снова нажала на педали и укатила. А Хаяма так и остался стоять, словно время для него остановилось. Только секунд 10 спустя он вернулся к нам. «Похоже, меня отвергли». Я хотел ему что-то сказать, но слова не шли. Меня доливали незнакомые чувства. Займакуза, стоявший рядом напротив, мыслей не скрывал. «Отвергли? Не так-то ты и крут, в конце концов! Заткнись, Займакуза!» Изо всех сил держался я. «Чего смешного?» Отчитал нас Тоцука, выглядевший так, словно сам готов расхохотаться. «Понимаешь, Тоцука, меня это не слишком волнует». Успокоил его Хаяма, чуть поморщившись. Все-таки он находился на недосягаемой высоте. Помог нам, попал в неловкую ситуацию, но так хорошо держится. Займакуза же кое-как справился со смехом. «Хаяма, тебе незачем быть такой букой. Хо-хо-хо-хо!» «Заткнись, Займакуза, я сейчас лопну!» Мы снова расхохотались. А Юига Хама посмотрела на нас с отвращением. «Как так можно?» «Этот способ не сработал», — заключила Екиносита. «Похоже, сегодня придется наведаться во второй магазин». «Похоже», — выдохнул я. «Забавно получилось. Наверное, впервые я был рад, что вступил в клуб добровольцев».